Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 9. Молитвы Брахмы. Господь Брахма продолжает возносить молитву Верховному Господу. «О мой Господь! Тебе не приносит особого удовольствия поклонение полубогов, которые устраивают пышные церемонии, предлагая тебе всевозможные атрибуты поклонения, но при этом сохраняют множество материальных желаний. По своей беспричинной милости ты находишься в сердце каждого в образе сверхдуши и неизменно желаешь добра всем живым существам. Однако для непреданных ты остаешься недоступным». Но благочестивая деятельность людей, такая как исполнение ведических ритуалов, раздача милостыни, аскезы и трансцендентное служение также благотворно, если люди совершают ее, видя в ней одну из форм поклонения Тебе и, стремясь удовлетворить Тебя, жертвуют Тебе ее плоды. Такая праведная деятельность никогда не проходит даром. Комментарий. Абсолютное преданное служение, включающее в себя 9 видов духовной деятельности, такие как слушание о Господе, повторение, памятование о Нем, поклонение Ему, вознесение молитв и так далее, далеко не всегда привлекает людей, которые любят пышность. Таким людям больше по душе рассчитанные на внешний эффект ведические ритуалы и помпезные религиозные церемонии, проводимые при большом скоплении народа. Однако необходимо помнить, что, согласно предписаниям Вед, плоды всех благочестивых действий должны приноситься в жертву Верховному Господу. В Бхагавад-гите Господь требует, чтобы, совершая обряды и жертвоприношения или раздавая милостыню, человек посвящал все плоды своей ежедневной благочестивой деятельности только Ему. Принося плоды своей благочестивой деятельности в жертву Верховному Господу, человек занимается преданным служением, которое дарует ему вечное благо. А тот, кто сам наслаждается плодами своего благочестия, очень быстро истощает их запас. Все, что человек делает для Господа, навсегда остается с ним и, накапливаясь, образует невидимый запас благочестивых поступков, который помогает ему постепенно достичь уровня беспримесного преданного служения Господу. Милостью Верховного Господа скрытые результаты нашей прошлой благочестивой деятельности выльются однажды в подлинное, безоговорочное преданное служение Господу. Поэтому в данном стихе Брахма одобрительно отзывается о любой благочестивой деятельности, совершаемой ради Верховного Господа, рекомендуя ее тем, кто не является чистым преданным. Брахма продолжал: «Я в глубоком почтении склоняюсь перед высшим духовным началом, чья вечная форма, созданная его внутренней энергией, отличает его от всего остального. Его бесформенный, безличный аспект открывается разуму людей, достигших самоосознания. Я приношу поклоны тому, кто, наслаждаясь своими играми, творит, поддерживает и разрушает материальный космос». Комментарий. Внутренняя энергия Верховного Господа выделяет его среди всех других живых существ. Хотя разум у тех, кто осознал свою духовную природу, открывается также безличный аспект Господа. Поэтому преданные Господа в почтении склоняются перед его безличным аспектом. В данном стихе особенно важным является слово «раса». Господь Кришна наслаждается танцем раса с пастушками Вриндавана, а личность Бога Гарбхадакашая Вишну наслаждается расой со своей внешней энергией, посредством которой он творит, поддерживает и разрушает материальный космос. Косвенно Господь Брахма выражает в этом стихе почтение Господу Кришне, который вечно наслаждается танцем раса с гопи, что подтверждает Гопала Тапани Упанишад. Разницу между Господом и живыми существами может ощутить лишь тот, кто достаточно разумен, чтобы понять, чем внутренняя энергия Господа отличается от его внешней энергии, посредством которой он творит материальный космос. Я укрываюсь под сенью лотосных стоп того, чьи воплощения, качества и деяния непостижимым образом воспроизводят формы, качества и деятельность этого мира. Тот, кто, расставаясь с жизнью, произносит, пусть неосознанно, его трансцендентные имена, тотчас освобождается от всех грехов, совершенных им в течение многих жизней, и достигает его вечной обители. Комментарий. Деяния воплощения Верховной Личности Бога являются своего рода подражанием деятельности живых существ, населяющих материальный мир. Господа, воплощающегося в материальном мире, можно уподобить актеру на сцене. Играя свою роль, актер подражает действиям царя, хотя на самом деле царем не является. Подобно этому, воплощаясь здесь, Господь играет совершенно чуждые ему роли. В Бхагавадгите говорится, что Господь не имеет ничего общего с той деятельностью, которой якобы занимается. Господь всемогущ. Стоит ему захотеть, и любое его желание тотчас исполнится само собой. Придя на землю в образе Господа Кришны, он играл роль сына Яшоды и Нанды, и во время своих игр поднял холм Говардхана, хотя ему совсем не обязательно было делать это. Стоит ему захотеть, и миллионы таких холмов, как Говардхана, сами поднимутся в воздух. Ему незачем поднимать их рукой. Поднимая холм, Господь подражает действиям обыкновенного живого существа и в то же время демонстрирует свое сверхъестественное могущество. Поэтому одно из его имен – Шри Говардхана Дхари, что значит «поднявший холм Говардхана». Таким образом, деяния, которые он совершает, воплощаясь в этом мире, и знаки особой благосклонности, которые он оказывает своим преданным, не более чем имитация, что-то вроде грима на искусном драматическом актере. Однако, какую бы роль ни играл Господь, все его действия остаются действиями всемогущего Господа. И потому памятование о деяниях воплощения Верховной Личности Бога не менее могущественно, чем сам Господь. Аджамила произнес святое имя Господа Нараяна, зовя своего сына, которого звали Нараяной, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы он смог достичь высшего совершенства. Брахма продолжает. «О мой Господь, Ты – изначальный корень древа всех планетных систем. Это древо проросло сквозь материальную природу тремя стволами, которыми являются три божества – Я, Брахма, Шива и Ты, Всемогущий. Мы являемся ответственными за сотворение, поддержание и разрушение Вселенной, а от нас – отходят многочисленные ветви. Поэтому я в почтении склоняюсь перед тобой, древом материального космоса. Комментарий. Сначала материальный космос разделяется на три мира – высшие, низшие и средние планетные системы, которые затем разветвляются на 14 планетных систем, и корнем всего мироздания является Верховная Личность Бога. Материальная природа, которая на первый взгляд кажется причиной космического проявления, всего лишь посредник или энергия Господа. Подтверждение этому мы находим в Бхагавад-гите. Всей деятельностью материальной природы руководит Верховный Господь, и только благодаря этому кажется, будто материальная природа является причиной процессов созидания, поддержания и разрушения Вселенной. Чтобы творить, поддерживать и разрушать материальный мир, Господь принимает три формы – Вишну, Брахмы и Шивы. Из трех главных посредников Господа, повелевающих тремя гунами материальной природы, Вишну является Всевышним. Даже находясь в материальном мире и поддерживая его, он не подчиняется законам материальной природы. Два других божества, Брахма и Шива, обладая почти таким же могуществом, как Вишну, все же находятся под властью материальной энергии Верховного Господа. Скудоумные пантеисты неправильно понимают концепцию существования пантеона богов, управляющих различными сферами деятельности материальной природы. Бог один и только один, и Он является изначальной причиной всех причин. Однако, подобно тому, как делами государства ведает правительство, которое состоит из множества министров и других чиновников, Вселенной управляют многочисленные правители-полубоги. Только по своему невежеству имперсоналист не может поверить в то, что на самом деле всеми делами Вселенной управляют личности. Однако в данном стихе ясно сказано, что все сущее имеет личностную природу, и что во всем мироздании нет ничего безличного. Мы уже говорили об этом во введении к Шримад-Бхагаватам, и о том же самом говорится в данном стихе. Древо материального космоса описано в 15 главе Бхагавад-гиты. Кришна сравнивает древо материального мира с деревом Ашватхой, растущим корнями вверх. Такое дерево можно увидеть, если посмотреть на отражение дерева, стоящего на берегу какого-нибудь водоема. Отраженное в воде дерево кажется растущим вниз, а его корни – обращенными вверх. Описанное здесь древо творения – не более чем отражение реальности или парабрахмана – Вишну. Настоящее дерево растет на Вайкунха-локах, духовных планетах, созданных внутренней энергией Господа. А дерево, отражающееся в водах материальной природы, всего лишь тень настоящего дерева. Представление имперсоналистов о том, что в Брахмане отсутствует многообразие, не соответствует истине, поскольку дерево-тень, описанное в Бхагавад-гите, существует не само по себе, а является отражением настоящего дерева. Подлинное дерево находится в вечном мире духовной природы, исполненном трансцендентного многообразия. И корнем этого дерева также является Господь Вишну. У настоящего дерева и его отражения корень один и тот же – Господь. Но иллюзорное дерево – это всего лишь искаженное отражение настоящего дерева. Перед этим Господом, который является настоящим деревом, и склоняется Господь Брахма, выражая ему почтение от своего имени и от имени Господа Шивы. О мой Господь! В большинстве своем люди занимаются абсолютно бессмысленной деятельностью. Ты сам рекомендовал образ действий, благотворный для каждого, но они пренебрегают твоими советами. До тех пор, пока люди не избавятся от стремления заниматься бессмысленной деятельностью, все их планы, которые они строят, ведя борьбу за существование, будут обречены на крушение. Поэтому я склоняюсь перед тобой, действующим в образе вечного времени. Комментарий. В большинстве своем люди занимаются совершенно бесполезной деятельностью. При этом они сознательно избегают по-настоящему благотворной деятельности, преданного служения Господу, которое на языке Писаний называют сводом правил – арчаны. Принципы арчаны, установленные самим Господом, изложены в Нарада Панчаратри. И им неукоснительно следуют все, кто наделен разумом и знает, что высшей целью и совершенством жизни является достижение Господа Вишну, корня древа материального мироздания. Кроме того, в Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гите также говорится о необходимости такой регламентированной деятельности. Однако недалекие люди не понимают того, что истинное благо им может принести только постижение Верховного Господа. В Шримад-Бхагаватам сказано: «Тем, кто твердо решил сгноить себя в темнице иллюзорного материального счастья, никогда не обрести сознание Кришны. В этом им не помогут ни наставления учителей, ни познание себя, ни совместное обсуждение. Необузданные чувства увлекают таких людей в темнейшие области невежества, и потому в безумии своем они занимаются только тем, что жуют пережеванное». Поглощенные своей бессмысленной деятельностью, они не подозревают о том, что высшей целью человеческой жизни является достижение Верховного Господа Вишну, Господа всего мироздания. Поэтому все их усилия сосредоточены на борьбе за существование в пределах заблудшей материалистической цивилизации, которая находится под властью внешней энергии Господа. Их ведут за собой такие же слепцы, как они сами, подобно тому, как один слепой ведет за собой другого, в результате чего оба падают в канаву. Таких недалеких людей не привлекают деяния Верховного Всемогущего, который один способен избавить их от расплаты за все совершенные им глупости. Так будет продолжаться до тех пор, пока они не станут достаточно разумными, чтобы прислушаться к наставлениям великих душ, избавившихся от материальных привязанностей. В Бхагавад-гите Господь обращается к каждому из нас с просьбой оставить все прочие занятия и целиком посвятить себя арчане, деятельности, угодной Господу. Однако, за редким исключением, деятельность, регулируемая правилами арчаны, не привлекает людей. Все в этом мире в той или иной степени привязаны к деятельности, противоречащей воле Верховного Господа. Занятия гьяной и йогой тоже косвенно отрицают власть Верховной Личности Бога. Единственной, по-настоящему благотворной деятельностью является арчана, поклонение Господу. Гьяну и йогу иногда включают в систему арчаны, но в этом случае на них смотрят как на вспомогательные средства, способствующие достижению конечной цели Господа Вишну. Из всего вышесказанного следует, что только преданные Господа достойны называться людьми и обрести освобождение, тогда как все остальные просто растрачивают свои силы в бессмысленной борьбе за существование, к сожалению, не получая от этого никакого блага. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 12 по 17, 9 главы 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Молитвы Брахмы». Продолжение чтения Шримад Бхагаватам с комментариями Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.